do shit until they murder me. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект». Меня зовут Волкова Ксения Сергеевна. Разговор записывает Елена Александровна. Вам знаком? Имеете честь со мной общаться? Что? Имеете честь общаться со мной? Для дальнейшего разговора с процедурой идентификации мне кладем произвести фамилию, имя, отчество, дату рождения, пожалуйста. Вы кто? Вам было представлено в начале разговора, то что профессиональное представление какое-то. Меня зовут Волков Ксения Сергеевна, разговор записывается. Вы, вас как зовут, с кем я веду разговор? С госпожой. Вам Елена Александровна, с кем приходится? Называй меня моя госпожа. Нам необходимо принять решение в отношении вопроса. Называй меня моя госпожа. Могли бы информацию данную? Нет, госпожа не передает разговор. Информацию. Что? Зачем сейчас сидеть разговор, не совсем понимаю. Ну, это вам понятно. Вам Елена Александровна кем приходит? Тупорылым кукушкам не дано понимать, что ли. Разговаривайте конкретно, пожалуйста, по конкретно, поводу данной ситуации. Конкретно, тупорылая ты кукушка. Елена Александровна, вам кем приходит? Набирай ничего и иди-ка ты нахер. Очень жаль, то, что вы не готовы к разговору конструктивно. Ага, вы вам перезвоните, да? Кричите характер, видимо. Давай, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ОМФК СМС Финанс, душевный отдел Жильцовой Елена Михайловна, разговор записи, Светлана Валерьевна. Да. На сегодня просроченная задолженность сохраняется, сумма 19 622 рубля. От вас когда оплата поступит? Никогда. То есть вы отказываетесь от оплаты? Да. По какой причине? Зачем она нужна? Причина какая-то. Ну, как-то законная причина для неоплаты. Ну, о законных причинах я буду говорить в суде, а не по телефону с незнакомыми барышнями. Да потому что нет просто у вас ее, и все. Ой, Светлана Валерьевна, если хотите, какая? Чтобы с вас принудительно прям взыскивать денежные средства, четверочку. Пожалуйста, вот знаете, что арестуем точку. Ваш счет, и будет выезжать по адресу прописки, значит, будем приезжать вам лично. Ой, что это за истерика, Светлана Валерьевна, срок 2 года. Прекращайте. Серьезно, Светлана Валерьевна, решайте вопрос, потому что сумма долго растет, и ситуация с каждым только усугубляется. Будем смеяться вместе, Светлана Валерьевна. Хорошо, три дня на добровольную оплату у вас еще есть? Оплаты. Пока денежки забирайте, идите по знакомым, по друзьям, будет. По родственникам, платите, просите, выпрашивайте. Потому что чужое нужно возвращать, Светлана Валерьевна. Нарушать условия договора не имеете права, статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Незнание закона, Светлана Валерьевна, освобождает вас от ответственности. Три дня у вас еще есть, для ваше время уже не приходит, но быстро пройдет. Решайте вопрос. Пока есть возможность оплатить добровольно да в порядке. Свободно, два года иметь долги, Светлана Валерьевна, это, наверное, для вас очень хорошо. Вы этим гордитесь, месте. Да, Светлана Валерьевна? Долгами-то хвастаетесь перед месте, друзьями. Вот давайте, начинайте уже искать свободны. Деньги, чужое возвращайте, здесь, наверное, вас не учат. Взяли чужое, отдай. Взяли чужое, Светлана Валерьевна, отдайте. Срок три дня, время пошло, удачи вам в поисках. Здравствуйте. Говорите. Профессиональная служба взыскания. Меня зовут Киндеева Татьяна Дмитриевна. ООО «Финпротект», разговор записывается. Вы меня хорошо слышите, Елена Александровна? К сожалению, лучше, чем хотелось бы. У вас такой противный голосочек, но пробивается, конечно. Говорите. Елена конечно. Александровна, ну какой есть. Да, так вот, ваш договор с ЗМФК конечно. Послушается. Хотя мы нет, будем обсуждать ваш долг, а не мой голос. Я не сочувствую. Таким Елена Александровна, голосом, я не прошу вашего сочувствия. Работу для, Елена Александровна, я понимаю, вы хотите нас отвлечь от темы разговора по долгу. Людьми. Вернемся, Елена Александровна. такое ощущение, но, вам придется что со мной побеседовать. Кто-то топит кошку. Поймите. И режет щенка одновременно. Вот мы прекрасно понимаем, это что вы так говорите, ужас. Чтобы отвлечь от долга. Вы ничего не вы это можете делаете, понимать, чтобы отвлечь чтобы от долга. Чтобы что-то понимать, нужен мозг. А Елена вот Александровна, вы письмо получили? И перекати-поле, и корова такая, это единственное, что у вас вот, Елена Александровна, вы меня этим не обидите, и долг свой да не уменьшится. Да естественно не обидите, чтобы обидеть. Ваш договор из АФК «Турбозайм» был переуступлен в «Офин Протект». У вас поменялись реквизиты для оплаты. Елена Александровна, поймите, оскорбляя меня, долг вы себе не уменьшаете, а меня это не задевает. Конечно, не задевает, это ваша работа. Елена Александровна, поэтому давайте вернемся к теме вашего долга. Давайте вернемся к теме поливания вас грязью. Вы же для этого позвонили. Елена Александровна, давайте мне сделаем кажется, тогда так. Раз помимо, вы не хотите разговаривать, помимо, компания имеет право позвонить на остальные номера из вашей анкеты. Елена Александровна, как вы думаете? У вас еще есть толстая, притолстая задница, уродливое лицо. Давайте вы выговоритесь. Я пока немного посмотрю информацию по вашему займу, немного отвлекусь, этого, а вы выговоритесь. Я думаю, там нога 48-го размера и грудь нулевого, ну, наверное, как у стандартного коллектора от компании FinCollect. И вас передали оттуда по наследству в FinProtect. Или это одна и та же Шарашкина контора. Все, разрешаю открыть пасть. Вы выговорились? Я разрешила пасть открыть. Я вот не да, слышала. Можно лаять. Не слышала, лаять. Что вы говорили. Можно я лаять, отвлекалась ну, на тему вашего займа, смотрела вашу анкету. Елена Александровна, мы сейчас будем звонить на остальные момент, номера, которые вы оставили в своей анкете. Разрешила тебе а что если трубку возьмет руководитель? Как он отреагирует на звонки это и отвлечение от работы? Поэтому, Елена Александровна, если вы говорите в параллель, мы не считаем нужным это делать. Мы просто сейчас будем звонить на остальные номера, видимо. До свидания. Колокол, вас это не... Алло. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью Финпротект в интересах МФК «Быстро деньги». Меня зовут Комаров Алексей Михайлович. Ведется запись разговора. Елена Владимировна, это вы? Конечно, я. Это вы, да? Мы звоним по поводу вашей задолженности перед компанией. Почему не оплачиваете? Ага. Откажите оплату, ставьте, сразу сэкономим время мое драгоценное. Ну, вы обязаны оплачивать на да основании 39-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Почему? По качану. Почему вы решили отказаться? По качану. Что мешает вам платить сейчас? Качан. У вас нарушение уже 17 дней условий договорных отношений. С ума сойти, целых 17 дней. А почему так долго не оплачивали? Как что мешало вам оплатить? Качан, я же сказала. В течение 17 дней. Что помешало вам? Качан, я же говорю. Вы глуховаты, да, Комаров? Вы можете без оскорблений говорить. А у вас сумма долга сейчас. Где оскорбление это было? 26 рублей. 50. Оскорбление где было? Я спорить с вами не буду. Дура. То есть компании вот нужно решить вопрос дура, сегодня. Дурой ты, Комаров, родилась, дурой ты и умрешь. Вижу, помочь вам ничем не смогу. Всего да, доброго. Да, помощник хренов, пока. Елена Владимировна. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, представьтесь. Это звонок с компанией МФК. Галкин Максим Сергеевич. Запись нашего разговора. Вы на Галкин, каком основании? Сергеевич. Вот вы когда выдумываете себе имена, вы... Елена Владимировна, меня не надо перебивать. Вы на каком основании удерживаете наши денежные средства? Вам времени... Для возврата ага. Добровольно денег средств. До ага. Завтра. А потом что? Вы еще раз позвоните рублей. Вот этим вот серьезным а голосом. Мы имеем полное отчитайте. Право ваш долг продать в коллекторскую компанию. Да продавайте компанию. Хоть каждый день его там друг работают другу, но все равно. Работают они по адресу регистрации. Ой, дурех. В вашем случае. Какая дурех. И будьте уверены, вы вернете все до копейки. Да бред, не если несите. Если вы в состоянии не несите заработать денег. Ерунду. Вам никто не верит, случае? Клоуны. Я не несу ерунду, в отличие вам от вас. Вам, клоунам, никто не верит. Думайте, у кого будете занимать поступок. Вы можете уже отправляться нахрен, потому что вы несете время для вас, за действия коллекторской компании мы не будем нести никакой ответственности. Компания, блин. Ни гражданской, ни уголовной. Уголовной. Поэтому ищите Игорь, крайне мало галку. Времени. Одни ищи сутки галку, у вас. Сигареты, хорошо меня поняли? Газировку. Время понял, пошло Игорь. Для вас. Галку позови мне, Игорь. Разговор может быть важен для вас. Пожалуйста, дождитесь ответа. Алина Александровна, добрый день. Добрый. Меня зовут Колесникова Оксана Александровна, отдел сопровождения исполнительного производства агентства «Феникс». Наш разговор записывается. Звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью решения вопроса по оплате долга. Вам выставлено требование закрыть долг в размере 31 085 рублей 33 копейки до 30 января. Оплата в банк поступит? Нет. По какой причине? Потому что я наплевала на этот банк. Так ранее было вашим решением, вы не отказались от кредита и воспользовались денежными средствами. Да откуда вы знаете, какое было мое решение? Вы брали кредитную карту, снимали денежные средства. С чего вы это взяли? Данная информация у нас есть. Ну, и согласно договоренности... Какой нахрен договоренности? У нас нет с вами вообще никаких договоренностей. Вы вообще третий лицо. Не с нами, не с нами. И согласно договоренности с сотрудниками банка, насколько я вижу, частично оплата поступала, частично нет. Вы намерены рассчитываться? Что за бред вы несете? Нет, не намерены. А уже получено в отношении вас судебный приказ. Год назад уже почти если ничего. Если в кратчайшие сроки оплата не поступит, вправе обратиться в Федеральную службу судебных приставов с ходатайством, чтобы приставы начали утилизацию имущества. Вы таким образом собираетесь закрывать свой долг? Ой, я не могу, вы такие юмористы там в Фениксе вашем. Так вы таким образом собираетесь закрывать свой долг? Каким таким образом? То, что вас может ожидать принудительное взыскание. Ну так давайте вперед, уже давно пора. Год назад вышел судебный приказ. Почему до сих пор еще никаких действий не осуществлено было? На данный момент вам предоставляют три. Чего там вы квакаете? Ну, Алеша. Алина Александровна, на данный момент вам предоставляли время собрать данную сумму и закрыть свой долг. Да, фиг вам. Добровольно собрать. Фиг вам, хочу в принудительном. Хочу посмотреть на всю мощь агентства «Феникс», как он заставит меня. Но вы же говорите, судебные что вы приставы. Там... Ну вот давайте, повлияйте на судебного пристава, чтобы он что-то сделал. Если вы намерены соблюдать законодательство, да по долгам, ничего вам я не оплаты, намерена, не, мне не нужны никакие сроки. Решайте, никакие, либо мы с вами умеете. Договариваемся, будем либо вас можно давайте, принудительное взыскание. Покажите мне принудительное взыскание, хочу на него посмотреть. Принудительный порядок взыскания подразумевает полную проверку вашего финансового положения. Давайте, давайте уже начинайте. И действовать. Судебные приставы начинаем будут обязаны. Мне это все неинтересно, вообще неинтересно. Вы говорите, на действиях первоначально вы уже увидели, что получено решение суда. То вы повлияете на судебного пристава, чтобы он перешел к мерам принудительного взыскания. Я жду мер принудительного взыскания. Добровольно не отдам ни копейки. На деле вы уже увидели первоначально, что в отношении вас получено решение суда. Надо скрипт дочитать все-таки до конца, да? И судебные приставы обязаны описать какой-то звонил кистьму таракани знать, что обязан, а что не обязан судебный пристав. Алина Александровна, мне лично все равно, что у вас лично для меня, мне все равно, что у вас за должностью. Это моя работа. Так, вшивая работа ваша. Обращаю ваше внимание, что действия со стороны коллекторского агентства, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Вот такие лохушки, как вы, поэтому будете звонить, да, прежнему? Ну ладно, я как-нибудь переживу. Господи, пока это как вы надо долго себя не кроет, уважать, чтобы вот, так, вот такой вот терпилой быть, а? Убилась зарплата бы уже, позволяет. Убила бы всего уже доброго, до свидания. И миру.